огляделся. И вдруг стал замечать, что видит он и впрямь как-то иначе, словно его глаза промылись, очистились от пелены некоего тумана. Все было удивительно отчетливо. Каждая складка отполированного ветром снега, каждый оттенок цвета его, меняющегося вместе с освещением неба, камешек или сухая травинка, торчащая из-под снега. Ноздри чули дальние и ближние запахи речного льда, промерзший насквозь земли, изнемогающий под толстым слоем снега. Отныне ты будешь видеть и слышать больше и лучше, чем любой человек. Так сказал невидимый голос, и настороженное ухо Гиву уловило, как голос стал затихать, словно горное эхо, уносящееся в пространство. Из груди рвался вопрос: «Кто ты? Почему ты избрал именно меня, а не кого-то другого? Почему ты ничего не сказал о тайне старой Нау?» Гиву вернулся в селение, и жена с молчаливым удивлением взглянула на него. Она никогда не видела мужа таким просветленным, счастливым, не обремененным какими-то смутными мыслями. С тех пор Гиву всегда возвращался с добычей. Ноги как будто сами несли его туда, где таились нерпы, вылезающие на снежный покров морского льда. Заметив его удачливость, жители Галичной косы стали спрашивать его о видах на охоту. И к собственному удивлению Гиву отвечал уверенно и давал всегда отдельные советы. И повелось в селении, что Гиву стали приходить по всякому поводу, даже когда заболевала собака или ребенок. И Гиву давал советы, снабжал людей лекарствами, сделанными из трав и снадобий, куда входили разные части морских животных, желчь белых медведей и загустевшая черная кровь лахтака. Иногда Гиву чувствовал необходимость сам вызвать голос, и тогда он брал бубен, смачивал гудящую поверхность водой, тушил огонь в пологе и начинал петь, время от времени останавливаясь и прислушиваясь. Слова приходили неведомо откуда, но Гиву ни разу не пришло в голову искать источник этих голосов. Лишь глубокие бездонные глаза старой Нау вызывали беспокойство. Но стоило подумать о чем-то другом, как мысли об этой старухе сами собой исчезали. Незаметно и постепенно Гиву стал самым известным и необходимым человеком в селении, и люди, перед тем, как приступить к важному делу, считали своим долгом посоветоваться с ним. И стали называть его Эннэнэйлэн, что означало «исцеляющий». Жена Гиву родила крепкого коричневого мальчишку, который сразу же заорал громко и требовательно. Старая Нау обтерла его синим весенним снегом, завернула в мягкий пыжик, присыпала пупок пеплом жженой коры, а каменное лезвие, которым обрезала пуповину, положила в кожаный мешок и спрятала в укромное место. «Как китенок!» — приговаривала старая Нау, любуясь лоснящейся кожей малыша. Голоса предрекли мальчишке благополучие, и Гиву чувствовал, как в его груди бьется огромное счастливое сердце,